Принципиально иной подход к вопросу был предложен Выгодским, Рубинштейном, Леонтьевым. Личность трактуется здесь как надприродное, историческое в человеке, что возникает в результате культурного развития, Выгодский. Поэтому личность — категория общественная, а не психологическая, Рубинштейн. Леонтьев акцентирует вопрос о неразрывной связи личности с деятельностью. Личность человека ни в каком смысле не является предшествующей по отношению к его деятельности, как и его сознание. Она ею порождается. Леонтьев, 1975, страница 173. Поэтому ключом к научному пониманию личности может быть только исследование процесса порождения и трансформации личности человека в его деятельности. Личность выступает в таком контексте, с одной стороны, как условие деятельности, а с другой, как ее продукт. Такое понимание дает основание и для структурирования личности. Для выявления структуры личности должна быть выявлена иерархия ее деятельностей, за которой лежит иерархия ее мотивов, а также иерархия соответствующих им потребностей. Осмолов, 1988. Два ряда детерминант, биологические и социальные, здесь не выступают как два равноправных фактора. Напротив, проводится мысль, что личность с самого начала задана в системе социальных связей, что нет в начале лишь биологически детерминированной личности, на которую впоследствии наложились социальные связи. Идея социальной детерминации проведена здесь наиболее последовательно. Личность не может быть интерпретирована как интегрирование лишь биосоматических и психофизиологических параметров. Можно, конечно, утверждать, что здесь представлен не общий психологический, а именно социально-психологический подход к личности, как это, кстати, иногда и делается оппонентами. Однако, если обратиться к самой сути всей концепции, к пониманию предмета психологии Леонтьевым, то становится ясно, что здесь изложен подход общей психологии к проблеме личности, принципиально отличающийся от традиционных. А вопрос о том, как должна подойти к этой проблеме социальная психология, еще предстоит решить особо. Трудности выделения специфического социально-психологического угла зрения при этом только начинаются. Было бы легко вычленить круг его проблем, если бы на его долю осталась вся область социальной детерминации личности. Но такой подход был бы уместен, и он действительно имеет место, в тех системах психологии, где допускается первоначальное рассмотрение личности вне ее социальных связей. Социальная психология в такой системе начинается там, где начинают анализироваться эти социальные связи. При последовательном же проведении идей, сформулированных Выгодским, Рубинштейном, Леонтьевым, такой подход просто неправомерен. Все разделы психологической науки рассматривают личность как изначально данную в системе социальных связей и отношений, детерминированную ими и притом выступающую в качестве активного субъекта деятельности. Собственно, социально-психологические проблемы личности начинают решаться на этой основе.